Но ты, поэт, не бойся опоздать. Любя отчизну, как свою невесту, успей, мой друг, ей новый мир создать, чтоб не пришла она к пустому месту. Но ты, поэт, в брецанье ложных лир или в ярких красках, отданных химерам, ты, в горестях зачавший новый мир, каким измеришься секундомером? К стихам. Не радуясь высокому родству, смотрю я с болью на поэмы эти. Так смотрит мать, когда в семье растут большой любви глухонемые дети. Не знаю, время ли тому виной, моя ли кровь, как знать, мое ли имя. Вы научились говорить со мной, но, дети, надо ж говорить с другими. Не избежать неравнодушных глаз, ни строгих глаз, что видят все пороки. Хорошие мои, быть может, вас в чужой душе задержат на пороге. Не обижайтесь, добрый мир широк, не бойтесь ни дождя, ни зимней стужи. Возьмите от меня терпение впрок, к другим идите и стучитесь в души. Я уже не с вами, я уже не тут, я там, где птицы райские поют. Апрель 1984 года. Не собираюсь жить в раю, да и в аду, поверьте, но мертвый все же признаю своей души бессмертие. Она, как тело, не умрет, она за телом не пойдет. Зачем душе такое тело? Она, как душам долг велит, покинув тело, отлетит и примется за то же дело. Начнет она везде летать, мои творения объяснять, чужда дешевенькой эстрады. Начнет она творить добро за критиков и за бюро литературной пропаганды. Итак, душа живет, дыша, бунтуя в смертном теле. Умру, но будет жить душа при том же умном деле. До того, как средь множества прочих на твоей появится земле, мимо звезд, набежавших из ночи, на стальном я летел корабле. Наши сроки межзвездные кратки, там минута, здесь жизнь. Не таю, лишь на время одной пересадки забежал я на землю твою. Забежал, у огня отогрелся, и так многое сделать хотел. Но в глаза я твои загляделся и успеть ничего не успел. А меня уже, ты ведь не слышишь, мой корабль отдохнувший зовет. Тише ветра, дыхание тише, он сигналы свои подает. И хочу я, согласно науке, чтобы ты уже с первого дня бесконечной последней разлуки улетевшим считала меня. Поэмы. Проданная Венера. Я был у старших на примете, и вот однажды мне велят на комсомольском комитете о красоте прочесть доклад. Мой вкус был самый деревенский, а други просят, не забудь о красоте, ну, знаешь, женской, в своем докладе помянуть. А что я знал? Что есть сутулость и есть девическая стать? На чем душа моя споткнулась, не надо мне напоминать. И все же будущего ради, марая белые листы, задумал я в своем докладе раскрыть все виды красоты. Все то, чем люди восторгались, с чем шли, рассеивая мрак, все темы прочие давались, а тема женская — никак. Не помогал мне опыт древний, что лег в пудовые тома. Все лезет на глаза деревня, подслеповатые дома, и щучьи зубы частокола, и ребра старого плетня, и школа сельская, та школа, в которой около меня сидела Граева Наташа. В те дни она такой была, что ничего природа наша прекраснее не создала. В деревне, помню, говорилось с насмешкой острую, как нож. Ты что-то, девка, загордилась, как Ната Граева идешь. Теперь хочу увидеть снова все то, что память сберегла, и речка времени былого перед глазами потекла. Избрал я место на удачу у каменного голыша. Сижу за кустиком, рыбачу, ловчусь перехитрить ерша. С настойчивостью непонятной мечтаю о его клевке, и все смотрю, как луч закатный разнежился на поплавке.